Потели стекла двери на балкон. Их заслонял заметно зимний фикус. Сиял графин. С недопитым глотком вставали вы, веселые, на выкос. Смеркалась даль, спокойная на вид. И дуло в щель праведница ликом, и день сгорал, давно остановив часы, и кровь в мучительно великом просторе, долго, без конца горев на остриях скворешниц и дерев, в осколках тонких ледяных пластинок, по пустырям и на ковре в гостиной. 1916 год.